почему вторично в самую трудную минуту ее жизни он очутился рядом с нею, жалея ее и охраняя. Случайность или что-то большее? Она себя не спрашивала, но стало легко-легко. Они уже не разлучались. Опираясь на его руку, она стояла на кладбище, и из-за стены чужих голов и плеч она услыхала страшные, незабываемые звуки. Стук земли, падавший на гроб, истерический крик Мерлетты, взрыв женских рыданий. И не осилив тогда своего отчаяния и ужаса, она припала к плечу этого вчера еще незнакомого ей человека и зарыдала, думая об ушедшем счастье, об ушедшей юности, о своей ненужности, о своем одиночестве. А день был такой солнечный, сияющий, даже жаркий. Тополи стояли еще совсем молодые и зеленые, и птицы чирикали там, где не было людей, где мирно спали мертвецы в украшенных цветами могилах. А цветы были так ярки, их краски точно кричали: «Живите вы, счастливые, для которых и завтра взойдет солнце». Не сговариваясь, они переждали, пока не схлынула толпа, пока не отъехали кареты, пока не разошелся Причт. Когда на кладбище водворилась тишина, Надежда Васильевна подошла к свежей могиле и опустилась на колени. И опять в своем горе, забыв о немом свидетеле, скромно отошедшем в тень деревьев, она страстно плакала, прощаясь со всеми мечтами, со всеми радостями женщины. Солнце уже садилось, когда она поднялась с колен, обессиленная горем. Опираясь на руку актера, она пошла к выходу. У ворот кладбища оглянулась назад. Она прощалась с тем, кого любила 10 лет, лучшие годы ее жизни. Через просветы деревьев она увидала ослепительные огни заката. Они торжественно горели, даря обманчивую жизнь сумеркам кладбища. Они все наряжали в мимолетные, алло-страстные краски радости. Они говорили что-то замученной душе, напоминали о чем-то волнующем, забытом. Нет-нет, довольно обмана, личная жизнь кончена. Безмолвно ехала она домой, а сумерки падали. Прощаясь у крыльца квартиры со своим спутником, она протянула ему руку, через силу улыбнулась и сказала: «Спасибо вам за все, голубчик мой. Кто вы такой? Как ваше имя?» «Меня зовут Хлудовым». Он пристально посмотрел ей в зрачки своими усталыми глазами в тяжелых веках, и ее поразило это выражение. Она думала о нем, когда он скрылся, почтительно поцеловав ее руку. В гостиной распахнулось окно. Выглянула Верочка. «У меня осталась дочь», — сказала себе Надежда Васильевна, входя в дом, где никто уже не будет ее ждать, любить, ласкать. Но эта мысль ее не утешила. Война кончилась. Подписан Парижский мир. Опять идет весна, неся новую жизнь, новые упования. Гудят великопостные колокола, на деревьях наливаются почки, возбужденно чирикают птицы в палисаднике, стонут голуби. За эти полгода горе Надежды Васильевны притупилось. Как святыню бережет она воспоминания об опочинине. С нежной грустью глядит на его портрет-пастель, подаренный ей 10 лет назад. Никогда не забывает отслужить за упокойную обедню и панихиду. Часто ездит на кладбище и покрывает могилу цветами. А жизнь берет свое. Эту зиму она играла уже через 2 недели после похорон. Весь репертуар держался исключительно на ней. И для горя оставались короткие часы досуга. Вера ревниво следила за матерью и делала свои выводы. Она видела, как сцена перерождала Надежду Васильевну, как оживлялась она, получая новую роль и разучивая ее.